Третье. В утро начала экспедиции мы поднялись на башню, и Элисон проводила меня на взлетную площадку. Ее защищал от отравленного воздуха прозрачный осмотический фильтр. Вокруг нас сновали солдаты, разбиравшие разложенное на площадке снаряжение. Мимо проплывали просвеченные солнцем зловещие облака цвета охры. На прощание Элисон крепко меня обняла. «Возвращайся», — сказала она и добавила на ухо шепотом, — «быстрее». Даже это было рискованно. Она, наверное, понадеялась, что сеть ее не услышит, а даже если услышит, то примет это словечко за мольбу женщины к мужчине, которого она боится потерять. Но она имела в виду совсем другое. Надо действовать быстрее, иначе мы лишимся наилучшего шанса на бегство. Нас могут в любой момент разоблачить. — Обязательно, — прошептал я в ответ, имея в виду, — я знаю.